Линока ослабела, и если бы не поддержка Вакаме, упала бы. Ее лицо становилось все бледнее, она не смогла сдержать слез. «Папа, как ты можешь так думать? Она моя бабушка, твоя мать. А что мне еще думать? Я хочу, чтобы ты вышла замуж за господина Чикару, но ты тысячу раз отказывалась. И ты настолько стыдишься, что хочешь покончить с собой». Дыхание Линока стало тяжелым. Слезы лились из ее глаз, как вода из прорвавшейся плотины, и падали на землю. Линока закрыла лицо руками и зарыдала, и рыдания заглушили слова, которые она произносила. «Ты не пришел домой, когда мама умерла, потому что был занят своими любовницами. Когда бабушка умерла, ты дождался ее похорон, чтобы спросить о наследстве. Как бабушка могла оставить тебе наследство?» Линока посмотрела на Кадзутоси с болью. «Ты не понимаешь, что делаешь?» Лицо Кадзутоси стало зловещим, когда он холодно сказал: «Я сделал все это, потому что они меня вынудили. Если бы не две женщины, которым уже давно пора умереть, мне бы пришлось выпрашивать у них деньги. Почему я получил такую маленькую сумму за акции компании? Я единственный мужчина в семье, разве не я должен принимать решения? Такая, как ты, умеет только находить оправдания. Мне было очень тяжело это слушать. Как у такой замечательной женщины, как Линока, мог быть такой ужасный отец?» В одно мгновение я схватил Кадзутоси за шею. Я сжал пальцы, и он покраснел от нехватки воздуха. Его тело задергалось в попытках освободиться, но безуспешно. «Если бы все зависело от меня, ты бы уже умер сегодня», — произнес я, глядя на слегка нервничающую Линока. «Но моя жена слишком добрая. Если я убью ее отца, она меня не простит». После этих слов я ослабил хватку, но тут же ударил Кадзутоси по затылку. Его глаза закатились, и он без сознания рухнул на пол. «Синдзира-сан, что ты с ним сделал?» Лина в тревоге подбежала и присела на корточки, чтобы проверить, дышит он или нет. Убедившись, что Кадзутоси жив, она вздохнула с облегчением. «Как бы то ни было, родная дочь, оставь его мне», — сказал я, поднимая его тело и взваливая себе на плечо, и снова направился к ближайшему мусорному баку. Линока запаниковала и попыталась остановить меня. «Не надо, не бросай его, этого достаточно. Я не калечил и не убивал его. Это уже большая уступка с моей стороны. Он так с тобой обращается, а ты все еще видишь в нем отца. Я поражен, но я надеюсь, что ты будешь слушать меня. Сейчас я твой муж». Мой тон был ровным и мрачным, в каждом слове чувствовалась решимость. Сказав это, я направился к мусорному баку. Линока осталась стоять на месте, безвольно опустив руки, и молча смотрела мне вслед. Когда я выбросил тело Кадзутоси в мусорный бак, Вакаме закричала: «Госпожа Линока!» Летняя ночь опустилась на город. Яркие неоновые огни освещали улицы, позволяя прохожим видеть друг друга. Вдоль восьмиполосного шоссе тянулись бесконечные потоки машин. Одни автомобили въезжали в центр города, другие покидали его. Мы находились в самой дорогой больнице города, где тихо и уединенно. Это помогало выздоровлению пациентов. Счета здесь настолько высоки, что обычным людям только мечтать о том, чтобы оказаться здесь. Я сидел с Вакаме в коридоре отделения интенсивной терапии, терпеливо ожидая. Долгое время я хранил молчание, пока не потерял терпение. Вздохнув, я поднялся и начал ходить взад-вперед. «Молодой господин», — Вакаме смотрела на меня красными от слез глазами, — «почему врачи и медсестры до сих пор не вышли? С Линока ничего серьезного, верно?» «Не волнуйся», — постарался я ее успокоить. «У меня есть медицинские знания, и я уверен, что с Линокой все будет в порядке». В моей голове снова возникла сцена, как я вечером доставил Линока в больницу. Мне тоже было трудно успокоиться. Сразу после того, как я отнес Кадзутоси в мусорный бак, я увидел, как Линока внезапно ослабела и упала. Я подбежал к ней, обнял и понял, что она без сознания. Сохраняя спокойствие, я позвонил в скорую и отнес Линока в дом. Проверив ее состояние, я обнаружил, что у нее высокая температура. Я попросил Вакаме принести холодное полотенце и другие предметы первой помощи. Когда приехала скорая, она увезла Линока в больницу. Из-за череды событий я был очень обеспокоен. Эта женщина, которая всегда казалась холодной, никогда не смотрела на меня с добротой или радостью. Но когда с ней что-то случилось, я понял, что она мне не безразлична. Может быть, она напоминала мне другую женщину, или дело в том, что она моя законная жена. Возможно, причина в ней самой. Пока я был поглощен тревожными мыслями, двери отделения интенсивной терапии открылись. Вакими подошла, взяла доктора за локоть и спросила: «Доктор, как поживает госпожа Линока?» Доктор успокаивающе улыбнулся: «Не волнуйтесь, критический момент позади, лихорадка спала, теперь ей нужен хороший отдых». «Это хорошо, это хорошо». Вакими не удержалась и снова расплакалась. «Спасибо, доктор». Доктор посмотрел на свой телефон и сдержанно спросил: «Извините, не знаете, испытывает ли госпожа Линока сильное давление на работе?» Вакими побледнела и честно ответила: «Да, доктор, она всегда много работала». «Это проблема?» Доктор нахмурился. «Ее организм очень слаб. Это вызвано чрезмерным рабочим стрессом и психологическими нагрузками. Температура поднялась из-за ослабленного организма и простуды. Она, вероятно, плохо спала. Если так продолжится, болезнь может вернуться, и организм будет полностью истощен». Сердце Вакими подпрыгнуло к горлу. «Доктор, что мы можем сделать? Ее нужно вылечить». Доктор улыбнулся: «Не волнуйтесь, болезнь не опасная. Главное, хороший отдых. Если пролечится полгода в больнице, принимая лекарства, возможно полное выздоровление». Вакими выглядела расстроенной. «Полгода. Боюсь, что госпожа Линока не согласится». Я твердо сказал: «Она должна согласиться. Доктор, что еще нужно сделать?» Доктор удивился, но затем улыбнулся: «Прошу прощения, я не знал, что госпожа Линока замужем. Если у вас есть свободное время, вы можете пойти с женой в больничный сад подышать свежим воздухом. Психологическое бремя пациента также нужно уменьшить. Одного восстановления организма недостаточно». Я кивнул с задумчивым видом. «Не знаю никого, кроме ее отца, который только создает проблемы и не приносит никакой пользы». Проводив медицинских работников, Вакими вздохнула: «Молодой господин, я вернусь домой, чтобы принести вещи Линока. Когда она проснется, ей нужно будет получить все, что нужно. Спасибо за заботу, Вакими», — искренне улыбнулся я. На самом деле, Линока не была полностью одинока. По крайней мере, у нее был кто-то вроде Вакими, кто заботился о ней с детства. Вакими покачала головой, немного тронутая: «Все, что я делаю, это мелочи. Если бы не вы, вы действительно сделали правильный выбор, и Линока счастлива благодаря вам». Я усмехнулся про себя. «Если бы у меня не было нужных навыков, Линока вряд ли справилась с Кадзутоси. Она случайно решила выйти за меня замуж, и неожиданно это стало для нее первым призом». Когда Вакими ушла, я тихо открыл дверь палаты и вошел мягкими шагами. В комнате было темно, лишь прикроватная лампа излучала мягкий свет. Черные волосы Линока были разбросаны по подушке, ее обычно холодное и красивое лицо сейчас казалось слабым. Она лежала с закрытыми глазами, дышала ровно, но ее брови были слегка нахмурены, словно ей снился дурной сон. Сталкивается ли она с проблемами даже во сне? Я сел на стул рядом с кроватью и смотрел на нее, погружаясь в глубокие размышления. Ее фигура, лицо и характер так напоминали мне кое-кого. Постепенно я потерял счет времени. Тук-тук, в дверь палаты внезапно постучали, и прежде чем я успел повернуть голову, кто-то осторожно приоткрыл дверь и вошел. Когда человек вошел, я понял, что это не Вакими, потому что вошедший старался не разбудить спящую Линока. Озадаченный, я обернулся и был ошеломлен. «Почему это ты?» – удивленно спросила Маюми, расширив свои милые глаза, делая ее лицо еще более очаровательным в полумраке. «Начальница отдела с моей работы, Маюми, как-то оказалась здесь. Это и мой вопрос, почему ты здесь?» Нахмурился я, ведь наши отношения с Линока были конфиденциальными. «Если Маюми узнает, это может принести нам много ненужных проблем». Пока мы оба стояли в замешательстве, дверь снова открылась. Вакими вошла с чемоданом, улыбнулась. «Маюми, это тот молодой человек, о котором я упоминала. Благодаря ему Линока смогла продержаться до сих пор, Вакими». Маюми указала на меня, почти вскрикнув от шока. «Ты говоришь, что Синдзира – муж Линока. Почему? Ты удивлена?» Зло улыбнулся я. «Ты расстроена, что упустила шанс быть со мной? Пф». Маюми стиснула зубы от ярости. «Я просто не понимаю, почему Линока вдруг вышла за тебя замуж и выбрала такого негодяя, как ты. Наверное, ты использовал какой-то обманный трюк». Вакими, видя, как мы начали спорить, поспешно остановила нас. «Хорошо, хорошо, вы оба близки к Линока. Лучше меньше спорить и быть дружелюбнее. Вакими, почему ты пришла сюда с ней?» — спросил я. Когда я вернулась домой за чемоданом, Маюми позвонила и спросила: дома Лилинака», — объяснила Вакаме с улыбкой. «Вы, возможно, не знаете, но они давно дружат. Вот почему у них очень хорошие отношения. Когда Маюми узнала, что с Линака, она настояла на том, чтобы поехать со мной. Я был удивлен, что Маюми и Линака были лучшими подругами. Благодарю вас за заботу, Маюми», — сказал я. «Линака уже лучше. Если вы устали, можете вернуться домой и отдохнуть». Маюми закатила глаза, глядя на меня. Хотя она была раздражена, что ее подруга вышла замуж за такого человека, но сейчас было не время это обсуждать. Подойдя к кровати, она внимательно осмотрела бледное лицо Линака и с беспокойством сказала: «Если хочешь отдохнуть, можешь поспать. Я останусь здесь с Линака. Она ведь не твоя жена, зачем тебе сидеть с ней?» — пошутил я. «Черт!» — Маюми вспыхнула. «Не зазнавайся только потому, что ты стал мужем Линака. Мы знаем друг друга 8 лет, ты ничего не понимаешь. Если ты будешь продолжать говорить так громко, то разбудишь мою жену». Я призвал ее жестом к тишине. Маюми тут же прикрыла рот рукой, уставилась на меня и прошептала: «Наконец-то я понимаю, почему директор Кацумата так решительно возражал против твоего увольнения. Оказывается, тебя не уволить. Просто я серьезный, ответственный и способный», — подмигнул я ей. «Маюми, не забудьте про премию в конце месяца. Я вернул 64 миллиона йен». При упоминании об этом, огонь в сердце Маюми вспыхнул вновь. Она холодно фыркнула и больше не обращала на меня внимания. Пододвинув стул к кровати, она села и замолчала. Вакаме, которая разбирала вещи в углу, вздохнула, глядя на нас. Была уже полночь. Вакаме долго колебалась, прежде чем решила вернуться на виллу. В конце концов, кто-то должен был присматривать за домом и выполнять работу по хозяйству. В палате, кроме спящей Линака, были только я и Маюми. Мы сидели по разные стороны кровати и молчали. Прошло немного времени, и Маюми не смогла вынести гнетущей тишины. «Как ты женился на Линака?» Она никогда не упоминала об этом. «Мы собирались держать это в секрете. Надеюсь, что ты никому не расскажешь», — ответил я. «Я не сплетница. Для меня Линака как сестра», — недовольно сказала Маюми. «Ты внезапно появился и стал ее мужем. Ты использовал какое-то мошенничество». Я рассмеялся. «Судя по словам Вакаме, вы знаете друг друга с юности. Ты должна знать ее лучше, чем я». «Это верно», — согласилась Маюми. «Когда я была молода, мне помогала бабушка Линака. Я никому не позволю причинить Линака вред». Я проигнорировал ее настороженный взгляд и продолжил: «У нас с ней были свои причины пожениться, это не твое дело», — сказал я. Маюми стиснула зубы. «Если не хочешь говорить, не надо. Не думай, что я не могу управлять тобой только потому, что ты муж Линака. Я все еще твой начальник. Все, что я делаю, это играю в игры и болтаю с коллегами-женщинами. Мой тебе совет: не доставляй мне хлопот, тогда и я не буду тебя беспокоить». Покачав головой, я встал. «Уже поздно, у меня завтра дела. Маюми, если хочешь, я могу подвести тебя домой. Если останешься, смотри, не простудись». Странно улыбнувшись, я посмотрел на Линака и вышел из комнаты, не оборачиваясь. Ночью на ярко освещенной вилле семьи Чикару охранники патрулировали территорию. В относительно полутемной комнате Чикару сидел у стойки бара. Он взял бокал и несколько раз покрутил его, прежде чем услышал стук в дверь. Обучение в Европе заставило его забыть традиции предков. «Войдите», — нахмурившись, сказал Чикару. В комнату радостно вошел большой Бансю в футболке, которую стирали до потери цвета, и в дырявых джинсах. Его борода выглядела так, словно ее не брили неделями, а запах тела чувствовался издалека. «Сколько раз я тебе говорил, что дверь – это произведение искусства. Если хочешь войти, просто крикни», – сказал Чикару, чувствуя себя беспомощным перед своим подчиненным. Большой Бансю рассмеялся и ответил: «Я был слишком взволнован и забыл об этом». «Ты никогда не вспоминал об этом раньше», — сердито посмотрел на него Чикару. Настроение Большого Бансю испортилось, и он подсознательно почесал свою маслянистую голову. «Чикару-сан, вы знаете, что я видел сегодня?» Чикару подошел к окну и сказал: «Не ходи вокруг да около. Вы такой невеселый, неудивительно, что вы не можете подцепить ту маленькую девочку Линака», — пробормотал Большой Бансю, затем сказал: «Кадзутоси приходил в гости, он попросил помощи разобраться с Синдзира. Я одолжил ему 5 наших бойцов. Неожиданно Синдзира в одиночку уложил этих 5. Этого Кадзутоси снова выбросили в мусорный бак. Вам не кажется это забавным, Чикару-сан? Ха-ха, это его тесть, и он дважды выбрасывал его в помои. Чикару покрутил в руке бокал, на мгновение задумался и сказал: «Похоже, этот Синдзира действительно непростой. Жаль, что о нем так мало информации, его слишком трудно понять». Большой Бансю произнес насмешливую фразу: «Не может быть, чтобы Чикару-сан боялся, верно?» «Боюсь», — Чикару холодно улыбнулся. «Все, что он умеет делать, это наносить удары и молоть языком. С чего бы мне его бояться? Тогда как насчет того, чтобы я пошел и разобрался с ним сейчас? Я слышал, что движения были очень быстрыми, у меня прямо руки чешутся», — взволнованно сказал Большой Бансю. Чикару покачал головой: «Нет необходимости, нам не нужно беспокоиться. Этот безмозглый Кадзутоси определенно сотворит что-нибудь еще». Чикару-сан мудр. Глава 19. Приглашение на вечеринку. На рассвете следующего дня я поехал на машине на продовольственный рынок в парке, чтобы купить завтрак. Как и ожидалось, я увидел старину Нагай на его обычном месте. Он улыбался и, казалось, пребывал в прекрасном настроении. Похоже, он узнал о недавних событиях в семье Масата и теперь чувствовал облегчение. Увидев меня, он сразу же улыбнулся и поприветствовал: «Синдзира, ты пришел. Слышал, что ты начал работать в компании. Молодец, это правильно для молодого человека. Работа есть работа, особой разницы нет», — ответил я с улыбкой. «Жаль, что теперь у меня будет меньше времени хвастаться и болтать с вами. В офисе не так уж и уютно». Старина Нагай озорно улыбнулся. «Эта маленькая девочка Цурука вчера была в восторге. Ты ей что-то сказал?» Я задумался на мгновение. «Обещал навестить ее сегодня в школе». Старина Нагай просветлел и похлопал меня по плечу. «Молодым людям нужно держаться вместе. Цурука очень добрая, не заставляя ее страдать, иначе я тебе этого не прощу». Увидев его довольное лицо, я хотел объяснить, но лишь неловко кивнул. Купив у него завтраки, я попрощался и пошел в офис. Снова принеся множество пакетов с завтраками, я увидел, как дама из отдела смотрит на меня с благодарностью и восхищением. Едва успев сесть за свой стол, я включил компьютер и начал новый рабочий день, но тут увидел, как в офис входит Маюми с усталым выражением лица. Она взглянула на меня и заметила большой пакет на моем столе. В ее глазах вспыхнул гнев. «Ты очень внимателен к своим коллегам и даже приносишь завтраки», — насмешливо сказала она. «Но не забыл ли ты кое-кого? Вы хотите немного?» «Не проблема, еще много осталось». Я поднял мясную булочку и предложил ее Маюми. «Ты знаешь, о ком я говорю», — мягко сказала Маюми. Я беспомощно рассмеялся. «Линака должна есть здоровую пищу. Ваками приготовит для нее полезные блюда. Я же не могу приносить ей мясные булочки и бутерброды в больницу, правда, бессердечный? Тебе не нужно оправдываться». Хотя мои слова были вполне логичными, Маюми не приняла их. Поняв, что она предвзято относится ко мне, я не стал тратить усилия, чтобы угодить ей. Пожав плечами, просто продолжил есть. Маюми провела всю ночь в больнице с Линакой и была голодна. Почувствовав аромат пищи, ее желудок заурчал. Видя, как я наслаждаюсь едой, она еще больше разозлилась, схватила со стола пакет с пельменями и ушла к себе в кабинет. «Голодна, но спорить не перестает», — прошептал я с улыбкой. Во время работы я предложил менеджеру Хайта одну идею. Лицо нашего менеджера просияло. «О, правда? Принеси мне отчет». Я передал ему документы. Просмотрев их, он был ошеломлен. «Сколько же это будет? Если все пойдет по плану, мы могли бы ежегодно экономить 100 000 долларов на цене товара и 35 000 долларов на таможенных пошлинах. Ты уверен?» Я пересматривал все несколько раз. «Я уверен на 100%, ответил я и затем добавил: «Кстати, мне нужно попросить вас об одной услуге». «Что это?» «Говори». «Сейчас я пытаюсь улучшить качество колесиков для кресел из фабрики на Филиппинах. Их образцы могут соответствовать нашим стандартам качества, но через 3 месяца. Можете ли вы попросить директора провести еще один пересмотр?» Менеджер не мог скрыть улыбки. На самом деле, это нельзя было назвать услугой. Колесики были самой дорогой импортной деталью. Если бы их удалось заменить на филиппинские, это значительно увеличило бы экономию. Директор тоже хотел бы услышать такое. Для менеджера это была прекрасная возможность поставить себе в заслугу мою идею. «Хорошо, я попробую убедить директора. Пойдем со мной к нему сейчас». «Понял, Хайта-сан». Мы вместе направились в офис директора Кацумата. Менеджер попросил директора провести еще один тест колесиков, и тот с радостью согласился. Однако у директора был более широкий взгляд на этот вопрос. «Вы можете объяснить подробнее?» – спросил он, глядя на меня. Тщательно выслушав мои объяснения, Кацумата кивнул. «Думаю, я могу вам доверять. Не кажется ли, что вам снова нужно ехать на Филиппины? На этот раз летите туда с командой». «Да, Кацумата-сан, я представлю вам отчет после формирования команды». Выйдя из кабинета директора, менеджер поручил организацию командировки мне. «Синдзира, выберите сотрудников, которых хотите взять с собой на Филиппины». «Выбрать мне?» – спросил я, немного удивленный предложением. Но внутри я был готов к этому. Разумеется, менеджер хотел бы включить Йосихиро в команду. Я предвидел это и заранее обдумывал все несколько дней. Меня не волновало, с кем ехать. В глубине души я уже выбрал Йосихиро. Но проблема была в том, что делать уже на Филиппинах. Моя цель – сделать Йосихиро своим союзником, а не врагом, во время этой деловой поездки. А что, если не получится? Тогда одному из нас придется покинуть Fujiwara International. Это был последний шанс, который я давал Йосихиро. Менеджер Хайта кивнул. Верно. Поскольку ты это начал, тебе и заканчивать. Я оглядел сотрудников в офисе. Все смотрели на меня, словно каждый хотел отправиться на Филиппины. Молоденькая Мидзуки не была исключением. Она смотрела на меня блестящими глазами. Похоже, она не рассчитывала, что я выберу ее. Но двое других думали иначе. Один из них, Атару, другой, Йосихиро, важный специалист по закупкам. Атару, как выпускник элитного колледжа, не мог остаться в стороне. Йосихиро тоже хотел, чтобы его выбрали. Проект с бюджетом более 11 миллионов йен гарантировал успех. Но он не ожидал, что я выберу его. Такова реальность. Я указал пальцем на того, кого имел в виду. Мой палец указывал на Йосихиро. Он уставился на папки на столе, не замечая этого. Я думаю, помощник менеджера Йосихиро идеально подходит для этой работы. Йосихиро широко раскрыл глаза. Он не мог в это поверить. Ему казалось, что он наслышался. Йосихиро поднял голову и посмотрел на меня. Я опустил палец и продолжал смотреть на него. Остальные тоже смотрели, все с завистью. «Я?» – спросил Йосихиро. Я кивнул. «Да, вы ключевой специалист по закупкам. Я буду очень признателен за помощь, потому что я неопытный новичок». Йосихиро замер. Он никогда не мог разгадать мои намерения. Что я собираюсь с ним делать, когда мы будем на Филиппинах? Несмотря на все, он не смог отклонить мою просьбу. Хотя это и было неприятно, он не мог упустить эту возможность. «Ладно». Менеджер команды подошел к Йосихиро и крепко схватил его за плечо. «Честно говоря, я надеялся, что вы тоже поедете. Составьте свое расписание так, чтобы уехать как можно скорее». «Да, Хайта-сан». Йосихиро все еще был рассеян и потрясен. Когда пришло время обеда, я вежливо отказался от приглашения трех женщин и отправился в больницу. В тот день в первой больнице города Токио было прохладно. Здание было большим, но пациентов было немного, что создавало идеальные условия для выздоровления. Я направился к палате Линока. Дверь была приоткрыта. Ваками, сидевшая рядом с Линока, встала, увидев меня. «Я ненадолго выйду. Молодой господин хочет поговорить с вами». Когда Ваками ушла, я сел у кровати Линока и достал из пакета яблоко. «Моя добрая жена, Линока-тян, это яблоко очень вкусное. Хочешь, я его почищу для тебя?» — сказал я с улыбкой. Линока неподвижно смотрела в окно, словно не слышала меня. Я удовлетворенно кивнул. «Сегодня ты не возражаешь, что я так тебя называю, это уже прогресс. Я почищу для тебя яблоко». Несмотря на то, что за последние дни Линока привыкла к моему поведению, она все еще недооценивала меня. «Не мог бы ты говорить более прилично?» — вздохнула Линока, отворачиваясь. Она надеялась на серьезный разговор. «Прилично? Я всегда был приличным. Что неприличного в том, что муж чистит яблоко для своей жены?» — улыбнулся я, взяв в руки нож, который ловко вращался у меня в ладони. Лина хотела продолжить разговор, но, понаблюдав за тем, как я ловко управляю ножом, она с любопытством наблюдала за мной. Я взял яблоко и нож. Через мгновение нож быстро снял кожуру с яблока. Моя рука двигалась так быстро, что Линока не успевала следить за движениями. Она увидела, как маленький нож становится множеством световых вспышек, кружащихся вокруг яблока. Очистка яблока стала похожа на искусство. Создание скульптуры из глины, резьбу по дереву. Спустя полминуты я закончил и протянул очищенное яблоко. «Держи, приз от твоего мужа». Она увидела яблоко в моих руках и застыла, а ее сердце наполнилось сильными чувствами. Она выглядела растерянной. Оставшаяся кожура на яблоке образовала слова: «Желаю жене крепкого здоровья». Линака заметила это, и ее глаза увлажнились. Она попыталась взять свои эмоции под контроль. «Ты всегда находишь такие странные и бессмысленные способы. Хе-хе. Так что лучше поскорее съесть его, дорогая жена. Хочешь, я накормлю тебя?» С этими словами я поднес яблоко к ее губам. «Я сама». Линака быстро выхватила яблоко у меня из рук, но, глядя на слова на нем, заколебалась. Ей было трудно начать есть. «Что? Трудно откусить от такого красивого яблока. Не переживай, я всегда могу почистить для тебя еще. Что бы ты хотела, чтобы я на нем написал? Не нужно так сильно фантазировать», — ответила она. «Просто скажи, ты мыл руки?» Увидев, как Линака начала грызть яблоко, я решил не дразнить ее. Она держала яблоко обеими руками и откусывала от него, и это выглядело невероятно мило. «Спасибо», — вдруг тихо сказала Линака. Я подумал, что ослышался. «Что?» — я сказала. «Спасибо. Спасибо тебе за все, что ты для меня сделал». Линака подняла голову, ее глаза были ясны, как осеннее небо. «Я поняла, что я не ненавижу тебя так сильно». Я горько улыбнулся. «Не нужно меня благодарить. Если когда-нибудь ты полюбишь меня, и я стану твоим постоянным мужем». Линака не рассердилась на мои слова, а на мгновение задумалась и серьезно ответила: «Это было бы очень сложно. В конце концов, ледяная королева оставалась верна своему образу». После долгого молчания она сказала лишь несколько фраз и снова погрузилась в привычную тишину. Я благоразумно покинул помещение. Почувствовав голод из-за пропущенного обеда, я отправился перекусить. Возвращаться на работу в компанию я не собирался. Вместо этого решил посетить Цурука в ее школе. Эта невинная девушка всегда занимала особое место в моем сердце. Я постоянно ломал голову, как лучше уладить наши отношения, чтобы не причинить ей боли и не видеть ее грустной. Ведь, честно говоря, я до сих пор не смог полностью отпустить Цурука. Мужчины часто придумывают оправдания, чтобы казаться праведниками. Ее школа одна из самых престижных, поэтому ее легко найти. Припарковав машину на просторной стоянке у школы, я вышел и понял, что забыл предупредить Цурука о визите. Однако я не запаниковал и не стал звонить ей. Всегда лучше преподносить приятные сюрпризы. Охранники на входе не стали мешать и дружелюбно пропустили меня. Спросив дорогу у пожилой учительницы, я нашел здание, где находился учительский кабинет. Вспомнив, что Цурука преподает английский, я быстро нашел ее кабинет, украшенный табличкой с ее именем и фотографией, на которой она улыбалась. Постучав трижды, я услышал знакомое: «Пожалуйста, войдите». Это определенно был голос Цурука. Открыв дверь, увидел ее. На ней была белая блузка с короткими рукавами и джинсовые шорты. Она выглядела свежо и красиво. Цурука, увидев меня, воскликнула с восторгом: «Синдзира-сан». Она радостно поднялась, затащила меня в кабинет и предложила сесть. «Почему ты пришел так внезапно и не позвонил мне?» Я неловко рассмеялся. «Сюрприз, сюрпризы лучше». Осмотрев ее изысканный офис, я заметил: «Это элитная школа, даже кабинеты такие восхитительные». Цурука радостно улыбнулась: «Этим кабинетом пользуемся только я и еще одна учительница. Моя младшая сестра Цурука не боится холода и может пользоваться таким кабинетом», — подразнил я ее. Она надулась и сказала: «Синдзира-сан, я больше не маленькая, и я не какая-то младшая сестра, я лишь на 8 лет младше». Я был ошеломлен, увидев ее невинные глаза, смотрящие на меня. В глубине души я знал, о чем она думает. В этот момент в кабинете зазвонил телефон. Цурука бросила на меня еще один тоскливый взгляд и подняла трубку. Выслушав собеседника, она ответила: «Спасибо, я поняла», — и повесила трубку. «Что случилось? Все в порядке?» — спросил я, сменив тему. Цурука застенчиво поджала губы и, взглянув на меня с надеждой, произнесла: «Синдзира-сан, ты можешь пойти со мной кое-куда сегодня вечером?» «Сегодня вечером? Куда мы идем?» — с удивлением спросил я. «Несколько преподавателей подготовили для меня приветственную вечеринку. Они говорят, что она будет в баре «Сакура», и я никогда не была в таком месте, но мне слишком неловко отказывать. Поэтому я бы хотела, чтобы ты пошел со мной». Цурука говорила все менее уверенно к концу своего предложения. Дело в том, что когда Цурука узнала о моем браке, она почувствовала себя потерянной. Только когда я помог ей разобраться с Хироси, она поняла, что я по-прежнему рядом и готов поддержать ее. Хотя Цурука было тяжело из-за моего брака, она не могла устоять перед желанием увидеть меня. Она все так же счастливо улыбалась и смущенно краснела из-за мелочей в моем присутствии. Но когда Цурука попросила меня сопровождать ее в ночной клуб, она испугалась. Боялась, что я откажусь из-за моего нового семейного статуса. Командировка с Йосихиро на Филиппины только завтра в полдень, так что я успею провести время с Цурука. И когда она немного приуныла, я прямо согласился. Без проблем. Правда, Цурука была вне себя от радости и обняла меня за локоть. «Ты действительно пойдешь со мной?» Я ласково похлопал ее по носу, и это простое действие только усилило мое чувство жалости. «Посмотри, какая ты сейчас счастливая!» «Но я просто действительно счастлива!» Цурука показала мне язык и все еще держала мою руку. Я рассмеялся, пытаясь придать своему лицу серьезное выражение. «Тогда тебе нужно пойти со мной прямо сейчас. Тебе нужен более подходящий наряд для такого места. Потому как бар Сакура был таким местом, где соблюдался определенный дресс-код, можно входить лишь в традиционной японской одежде. После того, как мы уладили некоторые детали, я вывел Цурука из школы и усадил ее в свою машину». Цурука спросила: «Куда мы едем, Синдзира-сан? Еще так рано, вечеринка начнется сегодня в 6 вечера. Мы поедем за одеждой. Ты все еще моя младшая сестра, Цурука, и если на тебя будут смотреть свысока в Сакуре, это будет ужасно», — сказал я с улыбкой. «Не смущайся из-за своей одежды». Цурука опустила голову, немного подавленная. «Ты хочешь сказать, что я плохо одеваюсь?» Я вздохнул. «Цурука, дело не в этом. Просто ты никогда не была в Сакуре и не знаешь, что это за место. Это не обычный бар или караоке-клуб. Это ночной клуб высокого класса. Если твои коллеги выбрали это место, значит, они не бедны. Если придешь на приветственную вечеринку в таком виде, это может поставить тебя и их в неловкое положение. Учителя в школе хорошо ко мне относятся. Они, вероятно, не будут надо мной смеяться», — нерешительно закусив губу, сказала Цурука. «Цурука», — сказал я, ведя машину, — «ты закончила университет уже довольно давно, и пора столкнуться с реальностью общества. В некоторых вопросах, даже если тебе все равно, это не значит, что всем остальным тоже все равно. Раз ты попала в это общество, тебе остается только адаптироваться. Нет ничего плохого в том, чтобы приспосабливаться к новым условиям». «Я понимаю», — кивнула лицу рука. «Спасибо, Синдзира-сан. Не то чтобы я этого не понимала, просто мне нужно время, чтобы привыкнуть». «Я помогу тебе привыкнуть к этому», — сказал я, мягко улыбнувшись. Через полчаса мы остановились у торгового центра, где была одежда со всего мира. Это избавило меня от необходимости объезжать весь город в поисках нарядов для Цурука. Утром я зашел в банк, чтобы обналичить чек, выписанный мне Гиндзи, что позволило мне оформить банковскую карту. Теперь, с деньгами в кармане, я чувствовал себя увереннее, заходя в лифт с Цурука. В прошлые времена мне пришлось бы занимать деньги у друзей, чтобы купить одежду. Цурука никогда не была в таком роскошном и величественном месте, как этот торговый центр, и нервно держалась за мою руку. Ее свежий и чистый вид, как у Лили, вместе с ее милым и беспомощным выражением лица привлекали взгляды проходящих мимо покупателей. Мы прошли мимо фирменных бутиков и других. Я нахмурился и с горечью сказал Ли Цурука: «Похоже, эти магазины дороже, чем я думал. Как насчет взглянуть на традиционные наряды? Хотя у меня были деньги, их все равно было недостаточно на одежду за тысячи». Цурука не разбиралась в брендах, знала только, что эта одежда была красивой или неудобной. Она кивнула и сказала: «Лучше не покупать что-то слишком дорогое, я боюсь, у меня недостаточно денег». При этом она потерла свою маленькую сумку. Я понимающе улыбнулся и не удержался от того, чтобы ущипнуть ее за упругое лицо. «Сегодня я заплачу за твою одежду». «Но», — начала была она. «Никаких «но», — ответил я. «Думай об этом как о долге, который ты сможешь вернуть, когда заработаешь больше денег». Цурука сдалась и согласилась. В глубине души она была счастлива. Когда мы вошли, продавщица горячо поприветствовала нас. «Могу я помочь вам с выбором? У нас только вчера поступили новые модели». «Не беспокойтесь, мы справимся сами», — вежливо ответил я и потянул Цурука за руку в женский отдел. Я оценивал ее фигуру и лично выбирал одежду. Так как был рабочий день, в магазине было мало покупателей. Продавщицы с любопытством наблюдали, как я помогаю Цурука выбирать одежду. Я внимательно осмотрел ее с ног до головы. Хотя она чувствовала себя немного неловко, она была тронута моим вниманием. Моя забота растворила ее эмоциональную боль. Вдруг, словно осознав что-то важное, я кивнул Цурука. «Цурука, давай раздевайся». Глава 20. Вечеринка в караоке-бар. «Цурука, раздевайся». Цурука выглядела очень удивленная, и ее лицо стало пунцовым. «Синдзира, Синдзира-сан, что ты сказал?» — спросила она. Я понял, что сформулировал свою мысль неправильно, и с улыбкой объяснил. «Я хотел сказать, что тебе нужно пойти в примерочную. Я попрошу, чтобы туда принесли выбранную одежду. Выбери тот, который больше всего нравится, и покажи мне». Цурука вздохнула с облегчением. Когда она заметила, что продавцы вокруг улыбаются, ей захотелось провалиться сквозь землю. Несколько продавщиц увидели, как я собрал 5 различных комплектов одежды, и были крайне удивлены. Жатем я попросил продавщицу отнести одежду в примерочную. Работая в таком престижном магазине, они, естественно, имели хороший вкус и разбирались в моде. Мой выбор явно не был случайным. Хотя они еще не видели Цурука в этих нарядах, они понимали, что эта одежда ей идеально подойдет. Этой девушке повезло, что у нее такой заботливый молодой человек, как вы, — искренне заметила одна из продавщиц. Я только улыбнулся и покачал головой, ничего не объясняя. Другая продавщица, явно заинтересованная, спросила: «Господин, вы работаете в индустрии моды? У меня есть друзья, которые хорошо разбираются в этой области, а я лишь немного в курсе», — ответил я. Это была правда. В конечном итоге, это лишь бренд среднего уровня, и их одежда не представляет сложностей для тех, кто понимает в дизайне. Когда женщины стремятся к красоте, то становятся терпеливыми и осторожными. Поэтому мужчинам приходится долго ждать, пока они закончат свой выбор и покажутся в обновках. Примерно через полчаса, когда мы с другими продавщицами беседовали, Цурука застенчиво появилась из примерочной. Все посмотрели на нее, затаив дыхание и потеряв дар речи. Ее волосы были собраны в прическу, ее свежее и нежное лицо стало невероятно привлекательным и притягательным. Традиционное красное кимоно идеально облегало ее фигуру, с естественными складками на груди. Она надела модные белые босоножки, выставив на показ красивые пальчики. Фигуру Цурука можно было назвать юной невинной красавицей. Она была стройной, с идеальными плечами и щеками. Грудь и попка были выпуклыми, но изящными. Ее уникальная свежая и чистая элегантность, наконец, раскрылась во всей красе. Одна из продавщиц удивленно вздохнула. «Боже мой, как можно добиться такого эффекта от одежды нашего магазина?» Цурука заметила, что все ошеломленно смотрят на нее, и, смущаясь и радуясь одновременно, невольно закружилась. С выражением надежды на лице она спросила меня: «Синдзира-сан, как я выгляжу?» «Ты великолепна, моя принцесса», — ответил я с улыбкой и наклонился, словно приветствуя. Цурука была настолько счастлива. Она словно превратилась в маленькую птичку, готовую взлететь. «Я принимаю твою похвалу, мой самурай», — радостно ответила она, приподняв концы юбки. К нам подошла продавщица и, завистливо улыбнувшись, сказала: «Госпожа, можно вас сфотографировать на память о нашем магазине?» Цурука на мгновение заколебалась, ведь на самом деле она всего лишь хотела услышать мою похвалу. Она была очень застенчива и посмотрела на меня с вопросительным выражением лица. «Не волнуйся, дорогая, все в порядке», — попытался подбодрить я. «Тогда хорошо», — она спокойно улыбнулась. Когда несколько продавцов сделали несколько восторженных фотографий, я попросил принести мне всю одежду, которую выбрал ранее. «Я куплю все это. Пожалуйста, посчитайте общую стоимость», — сказал я. Услышав, что я куплю всю одежду, Цурука в тревоге воскликнула: «Синдзира-сан, зачем покупать все?» Я улыбнулся: «Ты же не собираешься надевать одно и то же каждый раз, когда встречаешься с этими людьми, верно?» Цурука все еще считала, что тратить так много – это пустая трата, но не знала, как возразить. «Не волнуйтесь, госпожа», – любезно улыбнулась продавщица. «Вы украсили наш магазин такой красивой фотографией, что мы продадим вам за полцены. Изначально все это стоило больше 1 000 000 йен, но для вас мы сделаем скидку и возьмем только 500 тысяч йен». Для меня 500 тысяч йен – незначительная сумма, и я сразу провел картой для оплаты. Цурука, наоборот, почувствовала сожаление. 1 000 000 йен – это ее зарплата за несколько месяцев. Стоимость всей ее одежды с детства не превышала 1 000 000 йен, а тут за один раз на нее потратили такую сумму. Ну что ж, моя принцесса, становится поздно. Многие люди заканчивают работу, и будут пробки. Когда мы доберемся до Сакуры, будет около 6 вечера. Поехали. Цурука твердо решила вернуть мне деньги в будущем. Она счастливо взяла меня за руку, когда мы выходили из магазина. Но как только мы собирались войти в лифт, у нее зазвонил телефон. Она ответила, и по ее отягощенному выражению лица я понял, что это не что-то хорошее. «Извините, директор Цуёси, я была занята. Сейчас я с братом. Спасибо за понимание», — сказала она. Когда она повесила трубку, извиняюще улыбнулась и сказала, «Это звонил директор школы. Он сказал, что поехал в школу за мной, но не нашел меня там. И я сказала ему, что ты идешь со мной». Он одобрил. «Этот ваш директор был мужчиной, верно?» — спросил я, уловив недовольный мужской голос по телефону. «Да». Цурука опустила голову. «Он ухаживает за тобой?» – шутливо спросил я. Она поспешно покачала головой и в панике проговорила. «Между нами ничего нет, Синдзира-сан. Я даже раздала цветы, которые он мне дарил. Отдала другим учительницам, по одному каждой. Я не знал, смеяться или плакать. Ее наивные мысли вызывали у меня сильное желание ущипнуть ее за щеки. Не думаю, что тебе стоит так беспокоиться». «Поехали, не будем заставлять их ждать». Как я и предполагал, небо уже потемнело, и было почти 6 вечера, когда мы приехали в Сакуру. Несмотря на то, что я постоянно обгонял другие машины на дороге, время шло быстро. Цурука не видела в этом ничего необычного. Всю дорогу она сидела впереди с улыбкой на лице, время от времени бросая на меня укромные взгляды. Что у нее на уме, было неизвестно. Главный вход в бар Сакура выглядел невероятно внушительно. Ослепительное великолепие неоновых огней заставляло окружающие бары и ночные клубы меркнуть на его фоне. Несколько огромных ярких иероглифов привлекали внимание издалека. Когда мы вышли из машины, Цурука схватила меня и с тревожным лицом последовала за мной. Она, всегда такая сдержанная и воспитанная, явно была в растерянности. Мысли о вечеринке с коллегами в таком месте пугали ее. Осознавая, что она будет в центре внимания, она начала нервничать. «Не волнуйся, это всего лишь ужин, будто мы в маленьком ресторанчике», — утешил я ее. Она кивнула, вдыхая мой аромат, и ее сердце стало спокойнее. Когда мы вошли внутрь, к нам подошла администратор в огненно-красном кимоно и спросила, «Уважаемые гости, у вас назначена встреча?» Цурука, потерявшая было нить разговора, вспомнила. «Это комната под названием «Малая лилия». Администратор улыбнулась и пригласила нас следовать за ней. Мы шли по тускло освещенному коридору с бумажными стенами, пропускавших свет. Здесь работали красивые мужчины и женщины, что говорило о хорошем обращении с сотрудниками. Подойдя к двери с надписью «Алая лилия», администратор пригласила нас войти жестом. Я вынул из кармана крупную купюру. Администратор сдержанно улыбнулась. «Спасибо», — сказала она, прежде чем принять деньги и уйти. Цурука с удивлением спросила, «Синдзира-сан, неужели нужно платить столько только за указание пути? В таких местах обслуживающий персонал получает только чаевые», — объяснил я. «Я чуть не забыла, старший Синдзира-сан», — сказала она, как будто знала об этом раньше. Я не хотел продолжать разговор и ловко открыл дверь в комнату. Как только дверь приоткрылась, изнутри раздался оглушительный крик. «Хочу быть с тобой, но не могу, и это так одиноко». Перед нами предстал невысокий и полный мужчина в очках. Он стоял перед телевизором и изо всех сил кричал в микрофон. Мужчина запрокинул голову, закрыл глаза и распевал что-то от души. В комнате на диване сидело немало людей, как минимум 8 человек. Увидев нас с Цурука у двери, большинство из них сначала удивленно уставились, а затем расплылись в улыбках. «Вот и наша главная виновница торжества!» — воскликнула тощая учительница с волнистыми волосами от бигуди. Все немедленно встали и зааплодировали. Толстый учитель, который только что орал как сумасшедший, тоже подхватил. Учительница Цурука не забыла привести своего парня на свою первую вечеринку. «Похоже, ваши отношения серьезные!» Цурука быстро и робко отпустила мою руку. Ее лицо в темной комнате покраснело до предела. «Это недоразумение, Синдзира-сан не мой парень». «Тогда кто же он?» – засмеялся другой учитель. «Он же не может быть твоим кровным братом, верно?» Я заметил, что Цурука встревожена и не может ничего сказать, поэтому взял инициативу в свои руки. «Я старый друг ее отца. Несмотря на разницу в возрасте, я всегда заботился о ней как старший брат. Сегодня я узнал, что устраивают вечеринку». Цурука стеснялась прийти одна, поэтому я решил сопроводить». Красивая учительница усмехнулась. «Так вот в чем дело. Подойди и сядь рядом со мной, красавчик. Цурука, ты ведь не против, верно?» С этими словами она подмигнула Цурука. Цурука покачала головой. «Ничего не поделать, Сингзира-сан должен остаться рядом со мной». Все добродушно рассмеялись, а я посмотрел на взволнованную Цурука, которая покраснела от смущения. «Эта девушка действительно умеет все усложнять». Цурука робко опустила голову и поблагодарила. «Спасибо». Когда атмосфера в комнате стала гармоничной, дверь снова открылась. Вошел молодой человек, одетый в рубашку. Его волосы были аккуратно причесаны, а лицо с резкими чертами выражало суровость, в глазах читалась уверенность. Увидев его, все учителя начали приветствовать его как директора Цуёси. Мужчина поприветствовал учителей теплой улыбкой, затем посмотрел на нас с Цурука. Его взгляд похотливо вспыхнул и остановился на ней. «Цурука, ты сегодня выглядишь замечательно». Все остальные учителя присоединились к похвалам, отмечая, как красиво она одета. Такая похвала была немного преувеличенной, но Цурука явно радовалась вниманию. Затем он обратился ко мне, глаза его на мгновение сузились, прежде чем он протянул руку. «Вы, должно быть, тот самый брат, о котором упоминала Цурука. Я Цуёси, директор школы. Могу я узнать, как вас зовут и где вы работаете?» Я подумал, вот еще один улыбающийся мужчина с недобрыми намерениями, и с легкостью подошел, чтобы пожать ему руку. «Я Сингзира, можете звать меня как угодно. Я всего лишь мелкий служащий, который покупает завтраки и выполняет разные поручения». Как только Цуёси услышал мои слова, его глаза засветились, и он выпрямился. С некоторой упрямостью и высокомерием он заявил: «Господин Сингзира, не стоит так скромничать. Вы все еще молоды, и если будете усердно работать, обязательно добьетесь успеха. Может, даже станете кем-то вроде меня. Кстати, мой отец является заместителем начальника департамента образования Токио. Благодаря его связям я стал директором элитной школы. Возможно, в будущем ваши достижения превзойдут мои». Директор Цуёси слишком скромен. «Все знают, что вы – надежда школы и самая яркая восходящая звезда в академическом мире», – быстро заявила учительница средних лет. «Это правда», – добавила тощая учительница. «Кто знает, может, через несколько лет вы пойдете на повышение. Ваши способности действительно впечатляют». Все учителя хором начали восхвалять Цуёси, а он, скромно улыбаясь, размахивал руками и говорил: «Я не заслуживаю такой похвалы. Я стал невольным свидетелем этого спектакля и, чтобы скрыть улыбку, потер переносицу. Конечно, я встречал бесстыдных людей, но такого, как этот, еще не видел». Цурука обладала невинным характером. Услышав, какие замечательные вещи говорят о Цуёси, она присоединилась к похвалам и произнесла несколько приятных слов. Цуёси был на седьмом небе от счастья. Он подумал, что Цурука хочет сблизиться с ним ради какой-то выгоды, и очень гордился этим. Как можно сравнивать сына влиятельного чиновника с мальчиком на побегушках из маленькой компании? Чем больше Цуёси гордился собой, тем больше хотел быть серьезным и респектабельным, чтобы показать, какой он мудрый. Поэтому он обратился ко всем: «Пожалуйста, присаживайтесь. Сегодня все расходы беру на себя я. Вам не нужно стесняться». Посмотрев на Цурука, Цуёси нежно улыбнулся и сказал: «Цурука, возможно, ты не знакома с этим местом. Как насчет того, чтобы сесть рядом со мной, и я расскажу тебе все об этом? Я обещаю, тебе будет очень весело сегодня вечером». Цурука поспешно замахала руками и с улыбкой сказала: «Вам не нужно этого делать, директор Цуёси. Я не умею петь и танцевать, я могу просто наблюдать рядом с Сингзира-сан». Надежды Цуёси рухнули, и он почувствовал, как внутри него закипает гнев. Он знал, что Цурука была застенчивой девушкой, поэтому изобразил великодушную улыбку. «Хорошо, тогда можешь сесть рядом с ним. Если тебе что-то нужно, не стесняйся спрашивать. Это хлыщ меня уже порядком выбесил. Поэтому я придумал способ, как утереть ему нос». Я рассмеялся и предложил: «Почему бы нам для начала не заказать несколько бутылок вина? Это оживит обстановку и придаст нам энергии для пения». Цуёси про себя презрительно скривился, ругая меня за попытку воспользоваться ситуацией. Но несколько бутылок вина для него ничего не значило, и он небрежно махнул рукой, улыбаясь: «Конечно, Сингзира, заказывайте любое вино, какое хотите». Все остальные учителя за столом были в восторге. Хоть они и были обеспеченными людьми, но бесплатная выпивка всегда приносила им большую радость. С почтительным видом я вышел искать официанта. Поговорив с ним, я вернулся к столу и сел рядом с Цурука, улыбаясь. «Господин Цуёси, настоящий щедрый человек, я заказал 5 бутылок вина, но не уверен, хватит ли этого». Цуёси усмехнулся про себя. Видимо, он считал, что цена за 5 бутылок небольшая сумма. «Синдзира, вы слишком скромны. 5 бутылок явно будет недостаточно, позже нужно заказать еще». Официанты в Сакуре работали быстро, и вскоре мы получили бутылки вина, охлаждающиеся в ведерке со льдом. Все были поражены. 5 бутылок французского красного вина 1988 года. Это вино из Бордо, выдержанное десятки лет, стоило больше 100 тысяч йен. Цуёси, лучше всех знавший цены на выпивку, не мог поверить, что я заказал недешевое вино. Он ожидал обычное вино за 10 тысяч йен за бутылку. Наблюдая, как 1 миллион йен вылетают из его кармана, Цуёси чуть не закипело от злости. Все благодаря Цуёси, я и не мечтала пить такое вино. Несколько проницательных учителей поняли мой план и начали рассыпаться в похвалах. Цуёси натянуто улыбнулся и махнул рукой. Это ничего, главное, чтобы все были счастливы. Его настроение испортилось, как будто он попал в шторм. Он внимательно следил за мной, когда я болтал с другими учителями, и думал о том, как меня наказать. Учителям же было наплевать, они пели и танцевали. Если бы ученики увидели их сейчас, то не поверили бы своим глазам. Цурука тихо сидела на диване, ела фрукты и слушала. На ее лице была легкая улыбка, но она не участвовала в пении. Цуёси, успокоившись, заметил, что Цурука увлечена происходящим, и решил воспользоваться моментом. Взяв микрофон, он объявил: «Сегодняшняя вечеринка посвящена нашей учительнице Цурука. Как директор, я хочу спеть песню только для Цурука, чтобы выразить свои чувства». Все учителя знали, что Цуёси влюблен в Цурука. Они начали аплодировать и подбадривать его. Цурука смутилась и посмотрела на меня, но, увидев, что я никак не реагирую, немного расслабилась. Цуёси, полный эмоций, выбрал песню. Пел он хорошо, несмотря на пару фальшивых нот, и вложил в песню всю свою душу. Любая девушка была бы тронута его исполнением. Учителя аплодировали и подбадривали его. Цурука тоже хлопала в ладоши и поблагодарила. Цуёси был доволен собой, но заметил, что я не хлопаю, а только наливаю себе. Это разозлило его еще больше, и он с ухмылкой сказал: «Синдзира, вы еще не пели. Может быть, споете и порадуете всех?» Это был удар под дых, ведь Синдзира на ухо наступил медведь. Точнее, это была панда, наверное. Я нахмурился, поставил бокал и неуверенно улыбнулся. «Думаю, в этом нет необходимости. Я не настолько хорош в пении. Как можно так говорить? Пой, хорошо это или плохо, неважно, главное, чтобы ты участвовал». Цуёси увидел возможность меня унизить и тут же воспользовался ею. «Как только господин Синдзира споет, мы пригласим Цурука спеть тоже. Что думаете?» Цуёси оплатил все еду и напитки для учителей, поэтому они сразу согласились на его предложение. Все начали кричать, призывая меня и Цурука петь. Цурука не осмеливалась петь, но ей хотелось услышать мой голос. Ведь когда женщина без ума от мужчины, она хочет знать о нем все. «Как насчет того, чтобы ты просто спел, Синдзира-сан? Неважно, если ты плохо поешь, главное, всех развеселить», — подзадорила меня Цурука. У меня больше не оставалось выбора. Глава 21. Серьезное решение по бизнесу. Почесав затылок, я взял микрофон, медленно встал и сказал: «На самом деле, я практически не знаю местных популярных песен. Пожалуйста, позвольте выбрать песню из другой страны». «Господин Синдзира, вы бывали за границей? Вы серьезно?» Он хорошо это скрывал. «Эй, хвастаться нехорошо». Учителя сразу закричали, сомневаясь, что я вернулся из другой страны. Иначе как бы я мог работать в небольшой компании? Цуёси почувствовал, что я пытаюсь увильнуть, и, гордо улыбаясь, сказал: «Ничего страшного, господин Синдзира может выбрать иностранную песню». «Правильно, правильно». Учителя заинтересованно закивали. Я прочистил горло и, смиренно улыбнувшись, решил спеть русскую частушку. «Прошу прощения, я собираюсь петь». Когда заиграла музыка, я начал петь. Мой голос с легкой хрипотцой идеально подходил к песне, и все погрузились в красивый и трогательный пейзаж. На востоке есть страна, где сакура цветет, там традиции глубина. Самурай в бой идет, рыбка фугу на столе, чайный ритуал, в кимоно красавица, светит, как кристалл. Гейши там поют для нас, ветры с гор несут рассказ. Япония, чудесный край, здесь найдешь ты дзенрай. Все присутствующие смотрели на меня с широко раскрытыми глазами. Цуёси почувствовал, будто у него в горле застряло куриное яйцо. Музыка и мой голос погрузили всех в мелодичный и трогательный мир. Когда песня закончилась, все, кроме Цуёси, громко зааплодировали. У Цурука даже глаза увлажнились, и она улыбалась от счастья. Я был немного смущен и отказался петь еще одну песню, сказав: «Пение слишком утомительно». На этот раз никто не думал, что я боялся быть униженным. Вечер прошел весело, но Цуёси, заставлявший себя смеяться, постоянно проклинал меня. Поскольку на следующий день всем нужно было идти на работу, решили разойтись до 10 вечера. Когда все выходили, лица у всех были слегка покрасневшими от алкоголя, а голоса звучали громче обычного. Я шел рядом с несколькими учителями. Вдруг я заметил, как в комнату за углом вошла знакомая фигура. «Что он здесь делает?» – подумал я. Цурука заметила, что я нахмурился и спросила: «В чем дело, Синдзира-сан?» «О, ничего особенного», – ответил я с улыбкой. «Мне просто показалось, что я увидел кого-то знакомого. Наверное, мне померещилось». Когда Цуёси наконец расплатился за ужин, который стоил больше миллиона йен, мы покинули Сакуру и направились к парковке. Несмотря на свое мрачное настроение, Цуёси не забывал о главной цели вечера. Он быстро подошел к Цурука и элегантно улыбнулся. «Цурука, могу я подвести вас домой? Я только что купил новую машину и буду рад вас прокатить». Цуёси указал на свою новенькую черную Toyota Camry, которая в свете уличных фонарей выглядела весьма впечатляюще. Учителя завистливо перешептывались. «Эта машина наверняка стоит больше 30 миллионов йен. Бензин нынче дорогой, а директор Цуёси все равно купил новую машину. Несправедливо. Несмотря на приличную зарплату, большинство из них ездило на более скромных автомобилях, стоимостью около 10 миллионов йен». Цурука смущенно улыбнулась и мягко ответила: «Директор Цуёси, не стоит беспокоиться, я уже очень благодарна за сегодняшнее гостеприимство. Лучше я поеду домой на машине Синдзира-сана, он отлично знает, где я живу». Цуёси притворился удивленным. «О, у Синдзира тоже есть машина? Я думал, вы приехали на такси. Где его машина?» Я отмахнулся от мыслей о знакомой фигуре и, услышав вопрос, достал из кармана ключи от BMW и нажал кнопку разблокировки. Все обернулись и увидели сияющий белый спортивный автомобиль с сине-белым логотипом BMW. Восклицания удивления раздались вокруг. «Боже мой, это же М4!» – воскликнул один из учителей, разбирающийся в автомобилях. «Цена этой машины в Японии больше 50 миллионов. Я видел, как на таких ездят сыновья богатых торговцев, а тут господин Синдзира. И это новейшая модель». Хотя остальные учителя не знали точное название модели, они поняли, что перед ними машина высокого класса. Цуёси тоже был потрясен. Его лицо сменило цвет от зеленого до багрового. Он с трудом мог скрыть свое удивление. Несмотря на это, он попытался сохранить дружелюбный вид. «Господин Синдзира, вы отлично скрываете свои достижения. Это было для меня настоящим открытием. Я даже знал, что они все думали. Черт возьми, этот парень притворялся обычным служащим, а сам водит такую машину. У директора Цуёси глубокие карманы», — ответил я с улыбкой. «Спасибо за гостеприимство. До свидания». Я взял Цурука за руку, и мы направились к моей машине. Однако никто не знал, что я одолжил эту машину у менеджера Хайта. Он только недавно купил ее. Но так как я уже сотрудник, внушающий доверие, то он дал мне ее на вечер. Цурука сидела рядом со мной в машине с счастливой улыбкой, будто это был самый прекрасный день в ее жизни, даже более радостный, чем день ее выпуска из университета. Ее лицо светилось от счастья, и мне было трудно сосредоточиться на вождении. «Ты правда настолько счастлива?» – не выдержал я и спросил. Она кивнула, продолжая улыбаться. «Да, но мне кажется, директор Цуёси не в восторге». Я посмотрел на нее с удивлением и, не сдержав улыбки, сказал: «Значит, ты все понимала, но продолжала притворяться невеждой?» Цурука рассмеялась и сказала: «Я не знала всего, но догадалась о многом, наблюдая за тобой. Если Цуёси будет тебя запугивать или усложнять жизнь, дай мне знать. Я разберусь с ним, как с Хироси и его отцом», — сказал я серьезно. «Поняла, Синдзира-сан», — ответила она. Цурука удивила меня своим умом. Она знала больше, чем я предполагал, но вела себя как беззаботная девочка, которая тайно волнуется о других. Когда мы приехали к ее дому, родители Цурука только что вернулись с прогулки. Увидев нас, они выглядели удивленными. «Синдзира, у тебя дорогая машина!» — воскликнул старина Нагай. «Я всегда знал, что ты непростой парень, но не ожидал, что все так быстро изменится. Ты сменил работу и машину». Тем временем его жена, увидев пакеты с одеждой в руках Цурука, с волнением спросила: «Цурука, зачем ты купила столько одежды? Эти сумки выглядят очень дорогими». «Мама», — застенчиво начала Цурука, — «это Синдзира-сан купил мне все это». На лицах ее родителей появилось странное, но счастливое выражение. Они смотрели на меня с теплотой. Цурука знала о мыслях своих родителей. Если бы она сказала, что я женат, они бы запретили ей со мной общаться. Поэтому она быстро схватила сумки и убежала в дом, даже не попрощавшись. Старина Нагай искренне сказал: «Синдзира, Цурука было нелегко с детства, не разочаровывай ее». Я не знал, смеяться мне или плакать, поэтому просто кивнул. Сейчас объяснения могут только усугубить ситуацию. Попрощавшись с пожилой парой, я подумал, что если бы не встреча с Линока, то женитьба на Цурука была бы неплохим вариантом. Она вдумчивая и добродетельная. Но как только я вспомнил, что моя жена лежит в больнице, я отбросил эти мысли. В любом случае, я должен пройти этот путь с Линока. Что будет дальше, никто не знает. Когда я вернулся домой, вечерний воздух стал прохладным, и холодный ветер качал деревья. Просторная и пустая вилла казалась мне невероятно тихой. Завтра мне на работу и поездка в командировку. Я не мог уснуть всю ночь и проворочился в кровати до утра, но это не сильно меня беспокоило. На следующий день я, как и планировал, отправился за завтраком к уличным торговцам. Купив еду, я вернулся в офис с несколькими пакетами. Красавицы уже ждали меня. Как только я вошел, они бросились ко мне, чтобы получить свои любимые лакомства. Некоторые даже оставили на моем лице влажные следы от поцелуев. Харука, улыбаясь, подшутила надо мной: «Ты с самого начала настаивал на покупке завтраков, потому что ожидал такого отношения». Я не растерялся и, поедая булочку, ответил с улыбкой: «Если ты меня тоже поцелуешь, я тебе скажу». Она закатила глаза и усмехнулась: «Все, что ты умеешь, это использовать невинных замужних дам», — сказала она и больше не обращала на меня внимания. Вдруг я вспомнил кое-что и, взяв мясную булочку, направился к Атару. К моему удивлению, он дремал за своим столом. «Привет, Атару, пора завтракать», — сказал я, толкнув его локтем. Он пробормотал что-то невнятное, потер покрасневшие глаза и поднялся. Увидев булочку, которую я ему протянул, он улыбнулся: «Большое спасибо за завтрак». Я посмотрел на него и сказал: «Не перенапрягайся. Если тебе нужна помощь, обращайся к нам, возможно, мы сможем помочь». Атару заметно занервничал, его лицо побледнело, и он быстро заморгал. «Нет, ничего, я просто плохо спал прошлой ночью». «Не перенапрягайся», — повторил я, похлопав его по плечу.